Глава 9. Красное от натуги солнце, наконец, выбралось из-за горизонта, остановилось где-то в одной точке и, натянув на себя одеяло из туч, решительно отстранилось от бесполезной затеи хоть как-то согреть рано замерзающую землю в районе Норильска. Утро сразу стало похожим на вечер. Красные всполохи рассвета, пробивающиеся сквозь дыры в висящей мгле, делали небо несколько зловещим, а широкие трубы, упирающиеся дымом в высоту, были похожи на жерла, откуда выстреливали дорожки, по которым на землю спускались злобные сущности. Береговой хмыкнул, выключил телефон и отвлекся от поста неизвестного ему автора, зацепившего его, когда он читал, что происходит в этом северном городе. Юра вышел из такси, повертел головой во все стороны, пытаясь найти нужное направление. Утро хрустело легким морозцем, колючий ветер неприятно тер кожу, а красные после бессонной ночи глаза плохо привыкали к расцветающему дневному свету. Береговой почувствовал острый укол голода и забрел в кофейню, чтобы было легче пережить поджидавший его долгий день. Юра взял себе две чашки кофе и объемную яичницу с разными добавками в виде неаккуратно накрошенных помидор, натертого мелкой стружкой сыра и кружков зажаренной местами даже до черноты колбасы. «Да», — отрывисто сказал он, поднимая трубку. «Здравствуйте, меня зовут Алла Васильевна». «Очень приятно», — тускло ответил Береговой. «И?» «Ну, вы мне звонили по поводу Мазниковой. Вы передавали через секретаря». «А, ну да», — Юра вспомнил малоприятный разговор с нервной женщиной. «Мне нужно с вами поговорить». «Ну, говорите», — протянула собеседница. «Лично, если не трудно», — переключая тон на вежливый, сказал Юра. «Ну, я в Норильске, а мне сказали, вы откуда-то из столицы, что ли?» «Какое совпадение? Я тоже в Норильске. Куда я могу подъехать?» «Ну, в школу, разумеется», — несколько надменно сказала женщина. «Пишите адрес». Береговой запомнил наскоро выданные координаты, покосился на часы, быстро доживал не самый вкусный завтрак и, сверившись с навигатором, вышел в воющее ветром пространство. Буквально через несколько минут оперативник уже был возле здания школы и, недолго поплутав по пустым коридорам, попал к кабинету директора школы. Пройдя мимо пустого кресла секретаря, Береговой остановился на пороге перед открытой настежь дверью и взглянул на стоящую к нему спиной длинную, словно жердь, женщину с неряшливым пучком волос на самой макушке. «Здравствуйте, мы только что говорили». «Я много с кем говорю», — ставя лейку рядом с большим цветком на подоконник, проговорила дама, поджимая тонкие, прорисованные фиолетовой помадой губы. «Оперуполномоченный Береговой!» — слегка рявкнул Юра, показывая удостоверение. «Я насчет Антонины Мазниковой». «Ну и во что она на этот раз вляпалась?» — спросила женщина, усаживаясь за стол. «В смысле? Вам не сказали?» — Береговой снял куртку и, выбрав себе место, присел. «Не сказали что?» — с нажимом спросила женщина. «Насколько я помню, она пропала». «Ой, ну меня это совсем не удивляет», — махнув рукой, сказала женщина. «Она бы давно здесь не работала, если бы кое-кто, — она потыкала в потолок, — не был так падок на развратных девиц. Ну так во что она вляпалась? Может, хоть на этот раз мне удастся ее выпереть?» «Удастся», — покивал Береговой. «Ее убили». «Что?» — женщина подняла на него глаза. «Убили ее», — терпеливо проговорил Береговой, с удивлением наблюдая, как надменное лицо ломается плаксивой гримасой. «Как убили?» «Как так? А где?» «Ты Кулкасе». «А что она там делала?» — с нескрываемым удивлением спросила директор школы. «Она сейчас числится в отпуске. Я была уверена, что она со своим покровителем укатила на юга». «Вот это мы и выясняем, что она там делала», — уже немного устав от общения, со вздохом проговорил Юра, наблюдая, как женщина встала и пошла к шкафчику со стеклянными вставками. «Будете? Это от нервов». Словно оправдываясь, предложила она Юре наливку из небольшого графина, кивая на две крохотные рюмки. «Нет, спасибо», — Береговой помолчал и спросил. «А подруги у нее были? И мне нужны координаты того», — он потыкал в потолок, «с кем она имела романтические отношения». «Ой, ну что вы, он с вами разговаривать не станет», — опрокинув в рот содержимое наперстка на ножке, поморщилась женщина. «А я попробую», — Юра взял без разрешения лист бумаги, и, положив перед женщиной, негромко сказал: «Пишите все, что о ней знаете, и все ее контакты. И еще, где у вас бухгалтерия?» «А вам зачем? У нас все четко», — Снова поменялась в лице директор. «Не сомневаюсь. Так мне куда?» Юра вышел в коридор как раз в тот момент, когда воздух сотряс звонок, возвещающий о перемене, и он просто вжался в стену, чтобы не стать жертвой рвущейся наружу детской энергии. Кое-как добравшись до бухгалтерии, Юра отдышался, подумал, что через некоторое количество лет ему придется такую картину наблюдать каждый день, и решил начать морально готовиться. «Здравствуйте», — показывая удостоверение, Юра глянул на табличку и, прочитав имя дородной дамы в летах, добавил: «Таисия Ильинична». «Я к вам». «Мне сообщили о вашем приходе», — глубоким грудным голосом, чуть подергивая бородавкой на верхней губе, сказала женщина, старательно моргая большими водянистыми глазами. «Ну и отлично. Скажите, пожалуйста», — Береговой решил попробовать на удачу использовать информацию, которую ему вчера донес Малинин. «А не просила ли она у вас какие-нибудь справки? Ну, например, для кредита?» «Просила», — сразу же отозвалась бухгалтер, заметно выдыхая. «А как давно?» «Как раз перед отпуском дама покопалась в бумагах. Вот копии я себе оставляю, если эти бестолковые потеряют, чтобы второй раз не ковыряться». «Удачно, спасибо». Юра посмотрел бумаги и, взглянув на Таисию, проговорил: «Можно я заберу их?» «Да, конечно». Вернувшись к директрисе, Береговой взял листок со скудным перечнем женских фамилий и телефонов и поднял глаза. «А ухажер где?» «Вот». Не двигаясь с места, директор школы опустила глаза на столешницу. «Не понял». «Ну вот же!» Опустив тон до шепота, отозвалась директриса и еще раз глазами указала на лежащую газету, где на первом развороте красовался мужчина, а под его именем перечислялись всевозможные регалии и звания. «Спасибо», — улыбнулся Юра. «А как ее хоронить будут?» «Это не ко мне. Но я слышал, у нее только старенькая бабушка, так что с похоронами можете помочь». «Но это уже семья или государство», — развела руками женщина. «А мы на поминки соберем, в школе посидим». Береговой вышел на свежий воздух с чувством некоторой годливости. И хотя ничего криминального не произошло, у него на душе почему-то стало очень тоскливо. Но, запутавшись во дворах, Юра скоро выкинул из головы перипетии чужой жизни и попытался найти дорогу обратно, чтобы навестить бабушку жертвы. Хотя, как он понимал, толку от этого точно не будет. Завидев в череде одинаковых домов вывеску уже знакомого кафе, Береговой решил, что надо бы снова заправить организм чем-то горячим. И несмотря на то, что это заведение общепита было и не самого высокого уровня, но оно было уже знакомо, а в чужом городе это уже плюс. В следующую секунду взгляд оперуполномоченного вдруг споткнулся о вывеску, извещающую проходящих граждан, что здесь располагается мистический салон колдунья Клара. Юра несколько секунд поразмыслил о причине своей остановки, потом вытащил мобильник, сравнил каракули из тетради со значками, которые велись на вывеске снизу сразу под надписью, и толкнул входную дверь, после которой круто вниз проваливалось несколько ступенек. «Вы бы хоть табличку повесили», потирая ушибленную ногу, сказал Береговой, оказавшись во вполне себе современной приемной, где вкусно пахло кофе. «Вы по записи?» — не отрываясь от рихтовки на маникюренных пальчиков, спросила рыжеволосая девица с пирсингом в носу. «Нет, а без записи не получится?» «Сейчас!» Наигранно по-кошачьи вытянувшись, девушка встала, продемонстрировала Береговому все стороны тонкого стана и ушла по коридору, виляя худыми бедрами, едва скрытыми розовой юбкой. «Только бы не бордель», — прошептал Юра, уже опасаясь, что неверно истолковал предлагаемые услуги. Девица вернулась буквально через несколько секунд. На лице явно играла расстроенная гримаса, и она, не поднимая глаз, буркнула, проходя мимо Берегового. «Вас ожидают. В конце коридора дверь». Береговой, старательно смотря перед собой, пока девица пыталась хоть как-то привлечь себе внимание рослого и явно не местного мужчины, прошел в указанном направлении и, остановившись перед увешанным разномастными символами черным полотном, постучал. «Можно?» — спросил Юра. За столом сидела женщина с тоненькими усиками, с юркими густо накрашенными глазами, с заостренным носом и слегка впалыми щеками с нездоровым румянцем. «Заходите, заходите!» Не вынимая длинную чадящую трубку, крепко зажатую зубами, проговорила она, поднимая взгляд от разложенных на столе бумаг. «Присаживайтесь. Простите, сейчас все уберу. Не ждала приема». Она помотала головой. «Сейчас даже ведьмам нужно курсы бухгалтерии проходить. А вы поверьте, мне легче ненавистную алхимию выучить, чем эти дебеты с кредитами сводить. С явным облегчением, убирая бумаги в стол, сказала она. Ну что, на любовь гадаем или на деньги? На удачу, вздохнув, сказал Береговой. У меня к вам пара вопросов, так сказать, факультативных, что ли. Из органов, сузив глаза, спросила женщина. Есть такое, покивал Юра. Я не из вашего города, и у меня здесь своя работа, никак к вам не относящаяся, — успокаивающе проговорил Береговой. — Я оплачу визит. — Да поняла я, — улыбнулась хозяйка. — Чего так распереживался? — Спрашивай, чего хотел. — У вас на вывеске символы, — Юра покосился на стопку визиток. — Вот такие, — он показал на визитную карточку. — Это для своих, — пожала плечами Клара. — Это фиванский алфавит. — Чего? — не понял Береговой. «Фиванский алфавит». Она вытащила изо рта трубку, выпустила облако дыма через ноздри и вздохнула. «Ну, как бы это попроще. Язык ведьм. Знающие сразу поймут, что у меня можно получить консультацию для своих». «А им зачем?» — удивился Береговой. «Если ты работаешь стоматологом, например, то не сможешь зубы себе лечить», — развела руками Клара. «Так и у нас». «Ага», — покивал Береговой, внутренне задавая себе вопрос, зачем ведьме может понадобиться другая ведьма. «А вот конкретно эти закорючки — это тоже этот алфавит?» Береговой показал на значки, найденные в тетрадях. Клара немного помолчала, встала со своего места и, слегка прихрамывая, подошла к блестящему полированной чернотой, мельтешащему в глазах штрихами искусной резьбы, буфету. Женщина нажала на боковую панель, абсолютно ровная поверхность чавкнула и открылась. «Вот», — она положила перед Береговым несколько тетрадок, распечатанных на полиграфическом станке. «Это копии утерянного гримуара». «Утерянного кого?» У Берегового уже разболелась голова от знакомства с алфавитом, и всякие другие нововведения были уже совершенно лишними в картине мира оперативного сотрудника. «Гримуар — это что-то вроде учебника магии», — подобрав максимально простой пример, объяснила Клара. «А где вы видели такие символы?» «А кто его потерял?» — вопросом на вопрос ответил Юра. «Это сложно», — Клара помолчала. «Здесь», — она показала на скрепленные тетрадки, — «только несколько частей. Если нет основного источника ключа, ими пользоваться невозможно». «Всю эту шелуху» — она презрительно отодвинула от себя глянец с символами. «Напечатала и выдавала за истинные знания одна очень неприятная мадам. Проще говоря, она обманывала». Устроила здесь школу магии и за вполне себе круглую сумму учила, если можно так выразиться. А куда она потом делась? Умерла, просто сказала Клара. Ее повесили, добавила она, пожав плечами. Я смотрю, вы человек осведомленный. А кто повесил? Скорее всего, хозяйка гримуара. Обиделась, наверное, что ее имуществом так распоряжаются. Клара, терпеливо сказал Юра. Я вот сейчас мало что понимаю, но, может быть, вы будете столь любезны и объясните мне как-то более популярно. Ладно, улыбнулась Клара, но сначала ты скажешь, где видел символы. У меня сейчас расследование в Текулкасе. У нас есть похожая тетрадь, но только никто не понимает, на каком языке это написано. Это не язык, потрясла головой Клара. Это ритуал. Это как? «Ну, мы-то с тобой между собой чисто буквами не общаемся». Клара нарисовала на листке бумаги несколько символов. «И здесь ты берешь символы и выписываешь их в определенной последовательности, в зависимости от вопроса». «Откуда вы знаете последовательность?» «А я не знаю. Эта сила внутри меня знает. Понимаете, некоторые люди от рождения умеют готовить. Они знают, что и как можно сделать, даже не имея представления, как называется продукт или специя. А некоторые могут 100 лет учиться, но будут хороши только в теории». «Ладно, будем считать, что я понял», — вздохнул Юра. «А вот в таких небольших городках, типа Текулкаса, промышляют...» Юра осекся. «Бывают салоны типа вашего?» «Я там не видел и не нашел, но есть мнение, что могут быть». Не очень складно проговорил Юра. «Обычно в таких местах все страждущие больше к устойчивой вере этноса тянутся», — протянула Клара. «Если говорить конкретно про Текулкас, там шаманизм, хотя толковых давно не было». «А их главный шаман?» «Пузырь он дутый», — фыркнула Клара. «Правда, бизнесмен отличный, в этом ему не откажешь». «Интересно». «Ничего интересного», — Клара всплеснула руками, и Юре показалось, что у нее за спиной несколько сместилась картинка. Текулкас — его бизнес-проект. Они вложили прорву денег в обустройство его жилища. И туда дорога по силам, я имею в виду финансовые силы, не каждому, так сказать. Конечно, зачем ему париться с сотней людей? Он одну бабу какую-то с мужем-миллионером примет раз в месяц, и все. Живи не хочу. Несколько нервно проговорила Клара. Ладно, не об этом речь. Здесь каждый как повезло. Мгновенно успокоилась она. Короче, конкретно в Текулкасе все свои пойдут к шаманке. Она там дельная и сильная. Но одна и работает крайне редко. А вот что касается других, так сказать, проводников силы, то была там одна ведьма. Клара поморщилась. Но это лет за 50 до сего момента. Это ответ на твой следующий вопрос. Это ее гримуар потерян, и никто не знает, что с ней случилось. Но после того, как она его потеряла, то все. Что все? Поподробнее можете? Слышала только по верхам, кивнула ему Клара. Она медичкой была. Приехала в новый фельдшерский пункт работать, и, собственно, там и устроила себе кабинет. А была она из самых темных низов, ничем не гнушалась, говоря, даже жертву приносила, и принимала в основном девиц. Почему уж, не знаю. «А потом она пропала», — тихо сказала колдунья. «В одну ночь». Как говорят местные, с вечера и до рассвета свет в окнах фельдшерского пункта горел, а утром там ее не нашли. И случилось это, когда должны были начать стройку новой больнички на месте этого заведения. Но перед этим она несколько дней сама не своя была, так как украли у нее гримуар. А силу свою и знания она черпала именно из него. «Интересно», — проговорил Юра. «Ну, собственно, это все». Клара развеяла дым от своей трубки, щелкнула зажигалкой и снова раскурила яркие искры табака. «Давай погадаю, красавчик», — улыбнулась она. «Нет, спасибо». Юра раскрыл кошелек и, вытащив несколько купюр, положил на стол. «Здесь много, давай погадаю». «Ну так», — улыбнулась она, — «ради смеха. Должен же ты механику нашей работы понимать, раз пытаешься разобраться». «Хорошо». Береговой уже мечтал сбежать отсюда подальше, закончить здесь все и уехать, так как событий и информации для одного утра было предостаточно. «Жена у тебя, ребенок», — раскладывая карты, сказала Клара. «Но это несложно догадаться», — потирая кольцо, отозвался Юра. «Нетерпеливый ты», — покачала головой ведьма. «Второго она ждет. Не надо бы ей дальше с вами идти. Дети не должны касаться того, что там сейчас происходит. Ты дела свои доделаешь, потому что мразоту эту вычистить нужно, а потом уходи. У тебя своя жизнь. Длинная и хорошая. А вот рядом с тобой большой человек, но он скоро уйдет, так что рядом быть не надо». «Что значит уйдет?» — поперхнулся Юра. «У каждого своя дорога. Он тебя довел, куда ты шел. Долги ты ему отдал. Дальше ты только мешать ему, да и себе будешь, и не своим делом заниматься. Так что иди, живи и будь счастлив». Беседу их прервал телефонный звонок. Клара смахнула карты, взяла трубку и, помахав Юре, встала из-за стола и отошла от него. Береговой еще секунду не двигался, потом тряхнул головой и, молча пройдя мимо девушки на входе, выскочил на улицу. Юре почудилось, что его изнутри трясет. Одна часть его тонула в несвойственном мужчине сожалении, где он хотел закрыться от обретенного знания, а другая пребывала в спокойствии и словно пыталась обуздать эмоциональный скачок, вторе внутренним эхом, что так будет лучше для всех. Юра пляшущими руками достал телефон и, набрав номер Унги, выдохнул. «Ты что, беременна?» «Откуда ты узнал?» — охнула она. «Я только анализы получила, не была уверена. Только по приезде в Питер экспресс-тест сделала». «Я понял», — Юра опустил телефон, посмотрел на небо и, немного успокоившись, вернулся к разговору. «Ты сейчас пишешь рапорт и уходишь в декрет». «Милый, ты в себе? Срок совсем маленький». «Не страшно, если надо купить справку, я найду где, чтобы не подкопались. Но ты сюда не возвращаешься. Это понятно?» «Не очень», — настороженно сказала Унги. «Унги, реши, пожалуйста, что для тебя важнее, семья или работа? Причем ты можешь спокойно работать в Москве после родов, но сейчас я прошу об одном. Не возвращайся сюда, не нужно тебе вообще в это дело лезть». «Юра, что случилось?» «Я не мастер слова, но если мы тебе дороги, мы все, я и наши дети, то ты сюда не вернешься. Дальше решай сама. Больше я ничего не скажу». Клара в это время стояла у окна и смотрела, как Береговой эмоционально машет руками в разные стороны, что-то яростно доказывает, А потом заканчивает разговор. Она усмехнулась и набрала номер. «Я все сделала», — она помолчала, слушая ответ. «Я долг отдала?» Она снова помолчала и повесила трубку. «Ну что ж, значит, я свободна». Клара достала из маленькой кладовки большую сумку на колесиках, аккуратно переложила туда все ценное, искусно замаскированное обычной дешевкой из колдовских лавок, и, надев длинное пальто, вышла за дверь, даже не оглянувшись. «Отменяй все записи», — проговорила она. «А как же...» — девушка оторвала взгляд от зеркала и уставилась на свою работодательницу. «На следующей неделе к вам новая колдунья приедет. Я ей все продала. А я на пенсию, задолбали». «Я думала, что я ваша ученица!» — крикнула ей вслед девушка. «Ага, держи карман шире», — тихо проговорила Клара и, сделав несколько шагов, буквально растворилась в налетевшей пурге, а Береговой лишь увидел, как мимо него прошла старая бабулька, тяжело тащившая свою сумку через наметенные сугробы. Теперь внутри оперативника поселилось странное двоякое чувство. С одной стороны, он не мог все бросить и уехать, но с другой... От мысли, что скоро все закончится, ему стало легче. Тем более ему казалось, что Унги в этот раз услышала его просьбу, и вскоре они вдвоем будут далеко от этой колдовской ерунды, которую Береговой не хотел впускать в свою жизнь. Унги повесила трубку после разговора с мужем и долго стояла, глядя на плескавшуюся, играющую волнами Невскую воду, в которой многократно отражалось рыжее осеннее солнце. Она сейчас бродила по своему внутреннему миру и пыталась найти точку опоры. У нее в планах совсем не было строки «Дети погодки». Она хотела продолжать работать в старой команде, но, видимо, кто-то внес коррективы в летопись ее жизни, и придется делать выбор. В душе она уже знала, что выберет Юру и то маленькое чудо, вечно тянущее к ней ручонки. Следователь Аллас. Унги предъявила свои документы охраннику и назвала цель визита. «Вон там у нас травма и хирургия. Тебе какая палата нужна?» — спросил тщедушного вида, абсолютно седой дедулька, носивший черную, давно не стиранную форму охранника. «Спасибо, я разберусь». Унги прошла мимо слова охотливого и скучающего хранителя порядка и, поднявшись на второй этаж, заглянула в ординаторскую. «Здравствуйте. Я по поводу этого пациента». Унги вошла в слегка потрепанное временем помещение и остановилась возле пьющего чай врача, показывая свои документы. «И?» — рыкнул врач, отставляя в сторону чашку. «Хочу с ним побеседовать», — спокойно объяснила Унги. «Идите, беседуйте. Его палата через две двери». Унги вышла обратно в коридор, почувствовала, что настроение все-таки испортилось, хотя она и не пыталась забивать себе голову недавним разговором с Юрой. Но сейчас ей совсем не хотелось опрашивать мужика, лежащего в больничной одежде в душной палате. Третий раз представившись за короткое время пребывания в больнице, Унги посмотрела на лежащего на сером больничном белье человека. Она рассмотрела заплывшее синими пятнами лицо довольно молодого мужчины со светлыми сальными кудрями и, присев рядом, спросила. «Подскажите, вы знаете Краснову Анну Сергеевну?» «А я ей денег должен?» — подсохшими губами спросил мужчина. «Я не в курсе», — отозвалась Унги. «Но у меня есть документы, где видно, что она переводила вам деньги. Притом эта сумма не сказать, что крупная. Я посмотрела ваш профиль в соцсетях. У вас там есть что-то вроде интернет-магазина с поделками». «Ну уж», — хмыкнул он, — «поделки — это у школьников». «А мои создания», — произнес он с некоторым придыханием, — «это ключи в другой мир». «Я, конечно, по жизни такой себе распи...» Он притормозил свою речь, подыскивая слово вместо того, как им хотел охарактеризовать положение вещей на своем пути. «Расписной и, по мнению многих, социально неудавшийся. Здесь, конечно, не поспоришь. Но все это не касается моего мастерства». «Я очень мало что поняла из ваших объяснений». «Я делаю ритуальную утварь. Знаю все тонкости. Когда, что, из каких материалов делать. В этом я мастер. На все 100!» Мужчина часто задышал и покривился. «Ох, как-то сильно отметелили меня в этот раз». «Вас часто бьют?» «Вот и я всегда удивляюсь». Он чуть пожал плечами. «Неужели нельзя по-человечески разойтись? Они же сначала дают деньги, потом бьют, при этом всегда знают, что я вряд ли верну, как бы ни клялся. Ну, не дураки ли?» «Мы можем несколько ближе к теме моего визита». «А какую сумму она перевела? Я тогда смогу понять, за что». Унги вытащила из папки копию распечатки и, передав ее молодому человеку, показала на обведенную ручкой сумму. «Это предоплата», — задумчиво сказал он. «Да, я вспомнил. Она нашла меня в сети. Попросила сделать для нее гримуар. Я сразу говорю, что не возвращаю предоплату. Она потом перестала писать мне, да и вообще куда-то пропала». «А гримуар — это что?» «Как вам сказать?» — мужчина помолчал. «Своеобразная поваренная книга для ведьм. Место, куда они пишут свои и чужие колдовские рецепты». «Вы можете предположить, почему она обратилась именно к вам?» «Слушайте, а что случилось-то? Она на меня заяву накатала, что ли?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. «Нет, мы вас нашли, исходя из ее транзакций». Унги помолчала и, подумав, насколько много может рассказать о расследовании, добавила. На эту девушку было совершено нападение. Точнее, все было обставлено так, будто бы пытались провести какой-то ритуал. «Опишите мне его». Парень попытался приподняться на локтях, но лишь покривился и бессильно рухнул обратно. «Дайте мне воды попить». Он слабой рукой указал на тумбочку, где стояла бутылка с трубочкой. «Пожалуйста». «За что вас так?» — участливо спросила Унги. «Наверное, за дело», — криво усмехнулся парень. «Хотя, не знаю. Налетели в темноте, кто их разберет, что им надо было. Денег у меня отродясь не водилось. Так что с ритуалом?» Унги помедлила, потом выдохнула и детально рассказала о мизансцене на месте происшествия. «Ну, понятно», — мужчина помолчал. «Пишите адрес. По телефону звонить бесполезно, там человечки сильно заколдованные. Но через них девушка могла в эту бодягу вписаться». «В какую?» Унги развела руками. «Бодягу». «Да есть тут одна мадам, организовала какой-то кружок по интересам. Типа учит девчонок ведьмами быть. Смешно, конечно. Но если люди к ней идут и верят, то это их дело. Она мне тоже работку периодически подбрасывает, точнее, клиентуру обеспечивала. Но сама она совершенно беспонтовая». «В смысле?» «Нет в ней силы. Обычная она, но продавать свой клёкот хорошо умеет. Девицы к ней толпами бегут. Я, видишь, настоящий, но не умею свое ремесло в звонкую монету обращать. И живу как оборванец, хотя мог бы летать». Унги вышла из здания больницы, жадно вдохнула хороший глоток свежего, подсушенного солнцем воздуха. Ей почему-то стало легко от того, что не нужно возвращаться в мрачное логово этого далекого северного городка со зловещим названием. Текулкасу снова ненадолго улыбнулась, пропитанное стужей бледное солнце. Но заступивший в караул северный ветер сразу увидел это и накинул на дневное светило легкий флер, сотканный из миллиарда крохотных снежинок, и вскоре играючи упаковал горизонт в ватное одеяло снегопада. Малинин, не переделав и половины важных дел, отмахнулся от всех рабочих звонков и направил машину к зданию больницы, чтобы проведать Соню, которая категорически не отвечала на его звонки. Егор припарковался, убедился, что его автомобиль не видно со стороны морга, и быстро побежал к больнице, чтобы не столкнуться с медикаментом, звонившим ему уже пятый раз. «Здравствуйте!» — Малинин заметил спускающуюся по ступеням жену Кадария. «Добрый день, Егор Николаевич!» — женщина остановилась и, перебирая сухими пальцами намотанный вокруг шеи шарф, проговорила. «Юргенаю хуже. Я пришла к нашему доктору, а его нет». Она скорбно покачала головой. «Что делать, не знаю. Может, переправить его в столичную больницу? Я могу похлопотать». «Ну вот, вроде как и напросилась», — тихо проговорила женщина. «Дела у вас свои есть, наверное». «Я все узнаю и к вам заеду», — Егор подумал и добавил. «Завтра, хорошо?» «Спасибо вам», — уронила она и поспешила дальше, быстро перебирая мелким шагом гололед дороги. Малинин взглянул на мобильник, просто уже кричащий голосом медикамента, выдохнул и, спокойно взяв трубку, проговорил. «Да?» «Я сейчас в рифму отвечу», — гаркнул Денис. «Ты там случаем не приболел?» «Нет». «Егор, я тебе что, влюбленная в тебя девица, чтобы телефон обрывать?» «С тем, что ты девица, я определенно не согласен». «Пошел ты!» Малинин пожал плечами и пошел дальше к запрошенному входу больницы. Он точно знал, что если бы у медикамента было что-то важное, то он бы прислал 33 сообщения и ни за что не бросил трубку. А так это была своеобразная игра, где медикаменту непременно нужно было чувствовать себя в чем-то ущемленным, а Егор, как хороший руководитель, периодически давал ему увлекать себя в этот бред. Егор дошел до палаты, где лежала Соня, подергал запертую дверь, постоял несколько минут, прислушиваясь к тишине, а потом растерянно обернулся на звук голоса. «Егор Николаевич!» В поле зрения Малинина появилась перепуганная Милена Витальевна. «Ну что вы там встали-то?» «Не понял», — отозвался Малинин. «А вам что, не передали? Я ж звонила». «Я только приехал. Точнее, я к своей невесте приехал». Егор показал на закрытую дверь, на секунду удивившись тому, как легко им удалось это слово «невеста». «Так вы не знаете?» «Чего не знаю?» Малинин замер на месте, боясь пошевелиться, потому что ему казалось, что если он сдвинется с места, то хрупкий купол мнимого спокойствия разлетится вдребезги, разорвав его сознание. «Невеста ваша, еще утром...» «Сестричка ко мне пришла». Милена подошла поближе. «Говорит, что нет в палате этой Софьи, что уже 3 раза заходила. А так как я велела, если что-то, сразу ко мне, так она и пришла». «Короче», — внутренне закипая, сказал Егор. «Хоть короче, хоть длиннее, мы все облазили. Хорошо, у охранника все-таки мозг под волосами шевелится. Он говорит, что если она из здания не выходила, то давайте в подвалах посмотрим». «Ну, короче, я чуть...» Она глубоко вздохнула, пропуская все, что хотела сказать. «Нашли мы ее в подвале». «Сейчас она где?» — перебил ее Малинин. «Так в процедурке. Кровь сдают и буровит сильно, что уйти хочет». «Где она?» — четко расставляя слова, переспросил Малинин. «Пошли». По-свойски махнула рукой Милена. «Вот только не надо ей домой сейчас. Пневмония может вполне стихийно развиться. Она еще голая на железном полу отлежала. Сколько, никто не знает. Может, с ночи, может, с дня». «На каком полу?» — опешил Малинин, тормозя возле процедурного кабинета. «Так говорю, в подвале. Мы нашли, она в одной сорочке валялась на полу. Еле в чувство привели. Спрашиваю, милая, ты чего здесь?» Она глазьями хлопает и говорит: «Не знаю». Егор рванул на себя тонкую дверь процедурного кабинета, отчего та испуганно пискнула и даже чуть просела, а Малинин воззрился на тучную тетку, с мрачным видом глядевшую и накрутившуюся вокруг нее хрупкую медсестру. «Оля!» — нервно гаркнула Милена. «А Софья Андреевна где?» «В палатку свою пошла», — даже не глянув на вошедших, отозвалась девушка и моляще посмотрела на пациентку. «Ну вы можете рукой уже поработать? Вента нет совсем. Ну что это такое-то?» Малинин с Миленой поспешили к палате Софьи, но и здесь ее не оказалось, и Милена Витальевна уже почти бежала к посту медсестер, на ходу придерживая ладонями обширную грудь, скачущую в такт ее бестолковым движением. «Зина, а где пациентка из 15-й?» «А где мой отпуск?» — бесцветным голосом спросила медсестра. «Зина, я тебе сейчас всеку!» — Милена сделала большие глаза и обернулась к Малинину. «Сейчас выясним. Не стоит беспокоиться». И, повернувшись к женщине, шикнула на нее. «Зина, у меня уже вся ЦНС в дырах из-за вас. Даже стыдно ее неврологу показывать». «Вот в каких условиях приходится работать», — не меняя выражения лица, проговорила медсестра, глядя на Малинина и одновременно передавая начальнице заполненный бланк. «Она ушла. Вот отказ». «А чего она ушла?» — нахмурилась Милена. «Не знаю», — поджав губы, сказала Зина. «Но, думаю, сервис не понравился». Главный врач заметно выдохнула, даже немного повеселела и, посмотрев на Егора, развела руками. «Ну, что могли». Егор не стал дожидаться, пока она закончит свою речь, и все еще, пытаясь дозвониться до Сони, пошел на выход. Все его планы относительно ведения следствия летели к чертовой матери. Все снова рушилось и трещало по швам, и Егор просто не знал, как остановить это бесконечное падение. «Соня!» — схватил он телефон, когда увидел входящий. «Ты где?» «Привет», — сказала Софья. «Егор, я уехала из больницы и уже дома». «Соня, я полбольницы оббегал», — с выдохом сказал Егор. «Прости, но я просто не могла больше и минуты находиться там», — глухо проговорила Соня. «А телефон зарядить забыла». «Почему ты ночью оказалась в подвале?» «Не факт, что ночью», — досадливо сказала Соня. «Ну и зачем они тебе рассказали?» «Я сейчас приеду». Малинин взрыл колесами снег, развернулся почти на месте, засыпая ледяной крошкой остальные машины, и, выскочив на ледяной панцирь проезжей части, чуть не улетел в кювет. Кое-как выровнявшись, полковник помчался в сторону дома, который незаметно стал родным, когда в нем поселилась Софья. «Привет!» — Егор включил свет и развеял сумрак, висевший в комнате. «Ты чего в темноте сидишь?» «Я не сижу, я думаю», — улыбнулась Соня. «Почему ты мне не позвонила, когда тебя в подвале нашли?» — снимая куртку, спросил Егор. «Малинин», — сказала Софья, редко называвшая его по фамилии. «Я устала бояться. Правда, я все время живу в каком-то мороке из страхов, ожидания еще этих видений. Я реально устала. Мимо меня проходит жизнь, а ведь в ней есть теперь ты». Софья обняла его за шею. «Ты знаешь, мне стало казаться, что чем больше я пытаюсь найти смысл в происходящем, тем больше он теряется». «Может, ты все-таки уедешь?» «А ты знаешь», — вдруг согласилась Софья, — «я подумаю». Когда я очнулась на полу в подвале, думала, умом поеду, так тяжело было. А потом мне стало легко, как будто какую-то отметку прошла, за которой уже не страшно. Она вздохнула. «И, наверное, было бы все равно, если бы тебя не было рядом». «Как ты себя чувствуешь?» «Великолепно», — пропела Соня. «Давай ужинать. Я же все-таки успела кое-что сделать до того, как ты меня в ресторан позвал». «Конечно», — Егор обнял Соню и проговорил. «Ты какая-то грустная». «Просто много мыслей», — улыбнулась Софья. «Слишком много мыслей». Соня вернулась к Софе и присела рядом. «Я уже мечтаю о том времени, когда мы с тобой соберем вещи, махнем этому краю на прощание и улетим греться на солнце». «Я люблю тебя», — сказал Егор. Эти слова отозвались неожиданной болью где-то глубоко внутри. Софья чуть отодвинулась, глядя в глаза Егору, стянула через голову тонкий свитер, расстегнула пуговицы на боку юбки и, встав, молча пошла в сторону продавленного дивана, который стал счастливым убежищем для их страсти. Малинин долго смотрел на закутанную в шелковый сумрак ночи наготу Сони, подошел к ней, но она вдруг остановила его руку и прошептала. «Просто не двигайся». К утру у Егора не осталось сил, и последней мыслью в засыпающем мозгу было то, что такой Соню он еще не видел, и теперь, кроме нежной любви, он испытывал еще и крайне сильное влечение к этой женщине, хотя и раньше ему было очень хорошо рядом с ней.